«Прости, прости, я пошутил», — улыбнулся Гаврил. «Просто маленькие проказы, понимаешь?» — решил он объяснить. «Один из тех, кто скоро явится сюда, умеет управлять людьми. И, есть вероятность, что ему вдруг заблагорассудится, чтобы я сказал утка. Эта вероятность 1 на 213 миллиардов 113 миллионов 11», — почесал затылок Гаврил. «Из всех вероятностей, где он это делает, есть где-то 3% вероятности, где навык действует и на тебя», он поднял 3 пальца. «В тот момент, когда ты атаковал, я просто перенес эту вероятность из будущего в прошлое, и вместо «сдохни ты», сказал утка. Теперь понятнее, Гаврил Леонов искренне хотел объяснить принцип работы своей способности. Он хотел это сделать больше из интереса, нежели садистской натуры, которая требовала издевательства над противником. «Какая жалость», — покачал головой Золотой Лев. «А Вик бы заценил, как я сложнейшими манипуляциями устраиваю такие неловкие моменты. Необязательный взмах меча, и уклонившийся от меча противник падает, пронзенный прямо в сердце. Он все еще жив, но продолжать бой уже не сможет. Золотой Лев поверг сегодня 1000 врагов, но вот ирония, никого из них не убил. Его заинтересовала одна из вероятностей, которую он отнюдь не видел. Просто, имея представление, как работают вероятности, он мог предположить, как будут происходить дальнейшие события, даже не видя их. Вскоре к поверженным присоединились другие, а за ними и третий. Гаврил Леонов так никого и не убил, хотя легко мог бы это сделать. Нет, вместо этого он махал мечом, побеждал противников милосердно и дурачился как мог. Продолжалось так, пока наконец не явилась та, кого он так долго ждал. Вторженец, грубый и немного хриплый, но от этого не менее прекрасный женский голос был переполнен злостью. «Ты вторгся в бездну и столько дел наворотил. Есть что сказать перед своей смертью?» Лицо Гаврила стало холодным. «Справедливости ради, госпожа рыцарь, я никого не убил. Ведь я сюда не кровь проливать пришел. Ты ранил стольких моих подчиненных и смеешь говорить такое?» Подняла она голос. «Какая дерзость! Но я правду говорю», — пожал он плечами. «Вы первые начали». Глаза Гаврила засияли голубым. «Вторглись в наш мир, убили многих и забрали мою подругу». Поднял он голос. «Мертвых не вернуть, и месть будет порождать лишь месть. Но неужели мы даже своего товарища не имеем права вернуть?» — зло спросил он. От таких слов женщина еще больше нахмурилась. «Я принимаю твою причину», — вздохнула она, — «но не могу позволить тебе и дальше бесчинствовать». С этими словами она махнула рукой и призвала комплект доспехов и длинный кнут. «Мое имя Нана Крин, назовись, мститель», — произнесла она, прежде чем начать бой. «Гаврил Леонов, защитник земли и тот, кто обязательно спасет Исихару нами». Схватив свой огромный меч двумя руками, Гил ринулся вперед. Взмах, удар, еще один. Все, что происходило дальше, можно назвать только одним словом – театр. Золотой Лев не был манипулятивным человеком. В отличие от Виктора Громова, который, несмотря на свой прямой и понятный характер, создавал многоступенчатые стратегии с грандиозным финалом, Гаврил Леонов предпочитал тишину и скорость в решении своих проблем. Но это не значит, что у него не было второй, темной стороны. Будучи тем, кто своей способностью может управлять всем и каждым, он любил делать это же, но без способности. С чем это было связано? Кто знает, может, он хотел доказать, что не одними навыками из себя что-то представляет. Очередной удар отбросил Гаврила в стену. Он попытался встать, но силы его были на исходе. «Я не могу проиграть», — серьезным взглядом посмотрел он на нее. «Я не могу проиграть», — повторил он, вкладывая уверенность и силу в голос. «Исихара нами очень важна для моего друга, и я сделаю все возможное, чтобы соединить их судьбы». Золотая невероятно красивая энергия вырвалась из тела Гаврила и устремилась в небо лучом света. Это, глаза Наны ошарашенно распахнулись, когда она почувствовала эту силу, исходящую от златовласого юноши. «Эта сила неужели ты? Ара!» Рывок вперед, и за мгновение он сократил дистанцию с Наной. Только вот на пути меча появился энергетический барьер, подавивший всю силу атаки. Рыцарь улыбнулась с непривычной мягкостью и теплотой. В ее глазах проявилось одобрение и сожаление. «Я признаю твою силу, Гаврил Леонов». Эти слова выходили из самого сердца девушки. «Но я тоже не могу позволить себе проиграть». Ее сердце переполнилось решимостью. «Вы ворвались сюда и ради спасения одной жизни загубили тысячи. Пусть ты никого и не убил, но твои товарищи пролили много крови». Она вздохнула. «Я понимаю вас. Понимаю, что дружба ценна. но вы можете убить и моих друзей. Так что прости, но я остановлю вас своими руками». На растерянное и подавленное лицо юноши наползла улыбка. «Я с самого начала знал, что прямой атакой мне тебя не одолеть». «Что?» Глаза Наны расширились, и она уже почувствовала было неладное, но защититься от меча из-за спины не успела. Ах, из уголка ее рта побежала кровь, и она ошарашенно смотрела на начавшего раскалываться парня. Это был клон, осознала она и упала, больше не в силах стоять. Парень, стоявший за ее спиной, был грустен, глядя на девушку. «Победить тебя в честном бою я никогда не смог бы. Ты слишком сильна», — тихо прошептал он, пока один из его глаз начал становиться полностью белым. «Мне пришлось использовать технику, изменяющую судьбу», — признался он. «Она позволяет переписать реальность, но требует соответствующую цену». Златовласый парень закрыл один глаз. «Если используешь эту технику, твой глаз погружается во тьму и больше никогда не увидит света. Это доказательство моей решимости». «Ах ты!» — девушка попыталась встать, но у нее ничего не получилось. «Что ты со мной сделал?» — зло спросила она его. «Бесполезно», — поднял свой огромный меч авантюрист. «Это оружие обладает свойством поглощать чужую энергию. Вся твоя сила сейчас находится в этом мече. Неважно, насколько ты была сильна или вынослива, сейчас ты слабее обычного человека», — объяснил он. «Думаешь, я это так просто оставлю?» — в гневе спросила она. «Я верну свои силы, найду тебя и убью». На лице юноши отобразилось удивление, после чего он широко улыбнулся. «Если твой гнев направлен на меня, то я не против. Как только я спасу своих друзей, можешь делать со мной все, чего душа пожелает», — предложил он. «А до тех пор, пожалуйста, не мешай мне». С этими словами юноша развернулся и ушел, больше не смотря назад. Он торопился. Нана Крин видела его спину и не понимала его. Почему он так предан своим друзьям? Почему он готов ради них на все? И как она вообще должна была победить человека с таким сердцем? Он шел, немного похромывая от ран, но шел быстрее, чем любой обычный человек. Оставив девушку лежать тут одну, обессиленную, слабую, ни на что не способную. Так, его спина полностью исчезла из поля зрения девушки. «Надеюсь, мы еще встретимся, Гаврил Леонов», — про себя подумала Нана и улыбнулась. А парень, меж тем убедившись, что никто его не видит, глубоко выдохнул и через секунду подправил осанку и размял плечи. «Ну и нахрена мне это нужно было?» — сам себя спросил он, пока его глаз возвращал естественный цвет, а многочисленные раны просто исчезали. «Бессмысленная трата времени, да и только», — вздохнул юноша. Гаврил Леонов не был манипулятивным человеком, но чувствовать, что он уступает Виктору Громову, он не любил куда больше, чем манипулировать. «У него есть рыцарь бездны, а чем я хуже?» Мысль крайне спорная, да и умей одна особа с характером ничуть не проще, чем у ее брата читать мысли, Гаврил бы 10 раз остерегся думать о чем-то подобном. Но к моменту, когда он понял, что валяет дурака в весьма опасном месте, он уже столько сделал в этом направлении, что ему было просто жалко оставлять все на полпути. Думая об этой ситуации, Гаврил предположил, что все нормально, пока он не делает ничего слишком безрассудного, например, не сближается с этой Наной Крин слишком сильно, чтобы не вызвать приступ ревности у одной фальшивой красноглазки. Еще через некоторое время Золотой Лев решил встретиться с Виктором. У него не было глаз и сенсорики на таком уровне, чтобы наблюдать за всей бездной, но у него была возможность телепортироваться куда угодно, а значит, и вероятность встретить любого из существ бездны в любую секунду. Так что, определить, где и кто находится, он мог легко, пусть и просмотрев бесчисленное количество вероятностей будущего. А, глаза Гаврила удивленно расширились. Он не мог понять то, что увидел. Или, если точнее, просто не мог поверить. Это же, его губы искривились в странной улыбке. Я уж было подумал, что рыцари бездны ни на что не способны, но этот парень, усилием воли он телепортировался туда же, куда направлялся Виктор Громов. Глава 27. Сердце бездны, это было весьма странное определение, и своими глазами увидеть что-то подозрительное я был не в состоянии. Но система все еще остается инструментом, намного более превосходящим все, что я могу представить, поэтому неудивительно, что она нашла путь в это сердце бездны, чем бы оно ни было. Я видел, куда ведет светящаяся дорожка под ногами, и признавал, что сам бы это сердце бездны ни за что не нашел. Я все еще не понимаю, как Рису умудрилась спрятать пространство так, чтобы даже я не смог его увидеть, сияющая дорожка просто исчезает в определенный момент, и хотя умом я понимаю, что она заходит в зеркало, причем не самое обычное, но признавать этого не хочу. Неужели мои глаза, которыми я горжусь больше всего остального, настолько уступают уровню Демиурга? Честно говоря, это немного даже обидно. Пролетать расстояние, близкое к понятию бесконечное, это весьма утомительное дело, но, к счастью, у меня была телепортация. Ну или если точнее, некое ее подобие, я могу переместиться в Лимбо, там из одного края перенестись в другой край мира, тем самым преодолев расстояние в целую вселенную за мгновение. Правда, мне все равно потребовался не один десяток телепортаций, чтобы добраться до нужного входа. И вот, казалось бы, когда я так близок к цели, я встретился с неожиданным препятствием. «Гил», удивленно окликнул я его. Парень, стоящий ко мне спиной, оглянулся и, улыбнувшись, помахал мне рукой. Он выглядел так, будто по нему КамАЗ проехал, вся его одежда была разорвана в клочья, на ногах остался только клочок штанин, больше теперь напоминающий модные шорты. Но что куда больше впечатляло, это многочисленные порезы и ссадины, которые были по всему его телу. Некоторые раны были серьезнее, но в основном они были незначительны. «О, Вик, привет», — радостно сказал он, буквально сияя от довольства. «Рад тебя тут видеть». Гаврил не был удивлен моим визитом, оно и понятно, он ведь еще за 5 минут должен был знать о моем приходе. «Это что с тобой случилось, дружище, что ты так выглядишь?» — спросил я. «Ничего серьезного», — отмахнулся он. «Просто, неприятный противник попался». Я оглянулся на вторую фигуру. Длинноволосый парень, который немного напоминал Гаврила до новой прически, хотя, нет, даже Гаврил выглядел более мужественно, чем он. «Второй рыцарь, 999 ур, это он-то серьезный противник», — прищурился я. Удивительно, но на теле второго рыцаря не было ни царапины, будто он и не получил урон в бою с Гилом. Учитывая его уровень, это значит, что его читы более впечатляют, чем у Гила. Это действительно ужасает. «Привет, красавчик», — подмигнул он мне. «Гил, давай его вместе укокошим», — серьезно предложил я, посмотрев на уже полностью исцелившего друга. «Что-то он меня раздражает. Прости, но этот бой тебе отдать я не могу», — оскалился блондин. «У нас с ним чувства красоты кардинально разные, и я предпочел бы втоптать это лицо в грязь своими силами». Немного помедлив, я кивнул. «Как знаешь, только потом не говори, что я оставил тебя одного сражаться с сильным врагом, хотя и мог помочь». Дождавшись ухмылки на лице Гила, я ринулся вперед, в сторону, куда ведет сияющая дорожка. «Думаешь, я так просто отпущу тебя?» Длинноволосый прыгнул мне на перехват. «Не атакуй его, Вик», — послышался голос Гаврила, который тоже ринулся вперед на перехват уже его. «Будто я собирался атаковать того, кого уже оставил Гаврилу. Лимбо». Перенеся свое тело в Лимбо, я буквально стал нематериальным и пролетел через его тело. По пути я почувствовал, что на меня пытается воздействовать его сила, но определить, что это, сразу не смог. Впрочем, тип его силы значения не играл. Отрицание. Оказавшись позади ошарашенного второго рыцаря, я спокойно открыл портал в зеркало и прошел туда. Как-либо мешать бою Гила я не собирался. Сердце бездны. Уж не знаю, что это за место, но я тут уже был, хотя и не совсем в адекватном состоянии. Пшеничные поля, отражающие золотой свет, и редкие деревья рядом с тропинкой, ведущей к Красному дому. Даже без активированных драконьих глаз я видел этот дом, но вот если их активировать, мой взгляд до этого домика не доходил. Нет, это была не иллюзия, просто расстояние от меня до Красного дома было столь большим, что нынешнего уровня глаз не хватало, чтобы покрыть это расстояние. «Бесконечность. Это и есть сердце бездны», — прошептал я, начав оглядываться. «Действительно, ужасающее место. В отличие от первого раза, когда я не помнил, кто я и что тут делаю, сейчас я был на совершенно ином уровне и мог почувствовать давление этого измерения. Меня буквально плющит от того, что я здесь просто дышу, в одном только вздохе через мое тело проходит больше энергии, чем я смог накопить во втором источнике за все те десятки лет, проведенных в Вавилонской башне. Неудивительно, что в прошлый раз меня так колбасило. Скорее наоборот, меня должно было разорвать просто от того, что я попал в это место, но, судя по всему, мне повезло тогда оказаться связанным с бездной, и потому эта энергия была не столь вредной. «Уходи, Тихий детский голосок вывел меня из ступора. Оглянувшись, я увидел девчонку лет 10 с длинными, аж до пояса красными волосами и тускло-янтарными глазами. Она смотрела на меня немного обиженно, и было видно, что я ей не нравлюсь. Воля бездны. 1000000 От увиденного мое сердце забилось от страха и волнения, но я все равно улыбнулся ей. «Привет, Арису. Давно не виделись». Я присел перед ней и чуть приблизился, тем самым выражая свои миротворческие намерения. «Ты совсем не изменилась. Почему ты пришел?» Вместе с ее словами я почувствовал, как по спине проходит дрожь. «Я не приглашала тебя. Сюда никто не имеет права заходить без моего разрешения». Весь мир вокруг начало трясти, и я впервые почувствовал на себе гнев какого-то уровня демиурга. Уже того, что я почувствовал, достаточно, чтобы понять, что хранитель с силами Обливиона – ничто по сравнению с этой маленькой девочкой. Я понимал, что сейчас мне будет очень больно, если я ничего не предприму, и выбора-то у меня особо и не было, потому я и сделал то, что обещал себе никогда не делать. Сильнейшая техника, которая может подействовать даже на демиурга. Вздохнув, я воззвал к навыку внутри себя и начал менять свой облик. Милота. Через несколько секунд перед удивленной Арису сидел никто иной, как маленький черный дракончик размером с кошечку. И это, блин, истинный облик великого Урабороса. Стыдоба-то какая, Винс, ты дебил. Прочитав сообщение вируса, я не понял, что он имеет в виду и почему начал обзываться не успел понять, когда невероятно огромная рука, по сравнению с которой я был больше похож на муху, а не великого дракона, чуть не раздавила меня. Маленькая десятилетняя девочка стала совсем не маленькой, возвышаясь над высокими деревьями. Мы действительно напоминали человека и муху. «Ты пожалеешь, что осмелился проникнуть сюда», — завопила она и попыталась схватить меня своими ручищами. Взлетев, я проскользнул под ее рукой, а потом кое-как пролез между пальцами второй, правда, при этом чуть не лишившись хвостика. «Ах ты, маленькая вредина!» — накричал я на нее и открыл было рот, пытаясь дыхнуть на нее вечностью и тьмой, но никакой навык не сработал. Потом еще раз, и еще, но ничто, ни один навык, даже воплощение и отрицание, я не мог сделать ничего, кроме как летать в надежде, что она меня не раздавит. «Какого черта, вирус?» — возмутился я. «Концентрация энергии в этом измерении слишком велика, особенно рядом с Арису. Ты как существо более низкого порядка просто не способен здесь колдовать или использовать навыки. Нахрена мне эти читерные навыки, если они не работают?» — возмутился я. «Что я могу поделать, если ты еще до тысячного уровня с наскока влетаешь на миллионщиков? Тебе мозгов не хватает, чтобы понять неестественность этого противостояния? Ты похож на муравья, пытающегося разрушить вселенную». «Да заткнись ты», — буркнул я, уходя от очередной руки гиганта. «Лучше скажи, чего это она такая беспомощная?» «Она не беспомощная. Просто, высокоразмерные миры оказывают влияние и на таких, как она. Собственно, для бездны и подобных ей существ естественно существовать в 11-мерной реальности, и тут они больше похожи на обычных людей». 11-мерный. Ужаснулся я. «Мы сейчас в 11-мерной реальности». «Ага. Хотя обычно такие существа предпочитают находиться в 5-мерном пространстве, где они олицетворяют собой бесконечные конструкции, как та же Вавилонская башня и бездна, но естественной средой их обитания являются 11-мерные миры. Теперь понятно, почему мои глаза, видящие все в 5 плоскостях, просто не способны воспринимать этот мир. Тогда как я вообще могу существовать в этом мире? Я ведь не 5-мерный», — заметил я. «Ну, ты же получил иммунитет к такому, забыл что ли?» «Благодаря навыку. Хотя ты и не являешься существом высшего порядка, но это не мешает тебе быть в такой реальности. Это уже какая-то наркомания началась», — пожаловался я. «Это что получается, чем дальше в горы, тем больше мерностей будут мою жизнь в ад превращать? Мерностей всего 11, успокойся. Тем более, мало кто вообще живет в 11 плоскостях. Только если демиург желает ощутить себя подобным обычному человеку, он строит такие конструкции, и то, внутри своей же сущности, как сейчас, где мы прямо в сердце бездны». Слова вируса немного успокаивали, хотя я и не поверил им полностью, мало ли что потом откроется. Но, к счастью, несмотря на почти полное бессилие, я мог достаточно быстро маневрировать и, аки настоящая муха, уклоняться от опасных ручищ девчонки. Совсем другой вопрос, почему мой милый драконий облик никак не подействовал на демиурга. Обещаю, Когда все это закончится, я спрошу с вируса за это. Ах ты, когда девочка поняла, что так просто я не дамся, ее лицо преисполнилось обидой и неким подобием страха. И в этот же момент я почувствовал, как что-то изменилось. Чувство было очень странным, будто весь мир на секунду сломался, но сейчас уже все было нормально, ну, по крайней мере, так казалось с первого взгляда. Но вот то, что я снова чувствовал себя переполненным прежней силой, как бы намекало, что это мне не причудилось. И что-то подсказывает мне, что возвращение силы не сулит мне ничего хорошего. Быстро вернувшись к своему человеческому облику, я взглянул на снова уменьшившуюся девочку. «Хватит с меня игр, Винтергрейс. Прощай, дело дрянь, Винст». Она сократила количество мерностей до 3. Теперь она действительно метавселенская сущность. «Прости, вирус, но ты немного запоздал», — ухмыльнулся я. «Тем более, я ждал этого. Повинуясь моему желанию, вся моя бесчисленная армия начала выполнять свою часть плана». Ах, глаза Арису удивленно расширились, а из уголка губ у нее пошла кровь. Вместе с этим вся бездна буквально начала трещать по швам. Глава 28. «Ушел», — прошептал длинноволосый юноша, смотря на закрывшийся портал. «Но это, наверное, и к лучшему», — признался он. «Жуткий тип, и способность моя на нем почему-то не работает». Джейсон Халланд вернул свой взгляд на лежащего перед ним смертельно раненого противника. Тот выглядел немного усталым, а от его самодовольства и уверенности, что была в момент начала их боя, осталась только блеклая тень. Вот как, ухмыльнувшись, Гаврил вытер кровь из уголков губ. «Какая досада! Знал бы я, что он может тебя прихлопнуть, позволил бы разобраться ему». Их бой длился порядка 2 минут, и за это время Золотой Лев получил порядка 1000 смертельных ранений, в то время как его противник ровно столько же. «Наверное, это было бы правильным решением, дорогуша», — приподнялись уголки губ Холланда. «Но твоя гордыня сыграла с тобой злую шутку, ты отказался от помощи. Именно поэтому я убью тебя здесь, а о нем позаботится кое-кто другой». «Какие самоуверенные слова», — заметил Гаврил, а на его теле не осталось ранений. «Ничему ты не учишься», — хмыкнул второй рыцарь. Множество слэшей вихрем промчались повсюду, оставляя 1000 глубоких царапин повсюду и разрезая Холланда на куски плоти. Но через мгновение на нем не было и царапины, а при смерти оказался сам Гаврил. Но еще одно мгновение, и сам Гаврил также был полностью цел и здоров. «Раздражающая способность», — признал Золотой Лев после очередной попытки его атаковать. «Правда, противник не знал, насколько близок к поражению. Уверен, тебе это говорили больше, чем мне», — парировал Халланд, ухмыльнувшись. «Понял уже, как она работает. Не двигайся», — приказал Золотой Лев. «Не защищайся. Используй огненный шар. Слово Дева — закон, и даже если его приказ невозможен, черпая силу из его слова, приказ будет исполнен. И чем больше слов в предложении, тем более могущественным является этот навык». Вот и Гаврил, не имеющий огненных навыков, создал огромный шар из пламени, который взорвался рядом с противником. Но по итогу в оставшемся огромном кратере стоял невредимый Халланд, а вот Золотому Льву опять пришлось воплощать вероятность, где он не получил раны. Хак-хи, но даже отмена вероятности не спасла его от боли в горле и легкой хрипоты. Голос Дева сильно выматывает как тело, так и душу, особенно если делать с ним что-то априори неправильное. А если предложения состоят из 3 и более слов, то это наносит серьезный урон по самому пользователю. И, что хуже всего, даже манипуляции вероятностями не спасают от этого. «В общих чертах я разобрался в твоих навыках», — ответил Гаврил на вопрос врага. «Хотя был бы не прочь, объясни ты принцип сам», — добавил он. «Я не против», — кивнул Халланд, — «но не думаешь, что это будет слегка нечестно? Давай лучше ты первый расскажешь о своем навыке, а потом уже и я возьму слово», — предложил рыцарь. Гаврил фыркнул. «Твой навык меняет события между объектом и, игнорируя законы логики и действительности, я правильно понимаю?» На мгновение улыбка Джейсона померкла, но он сразу взял контроль над своими эмоциями. «Какой ты наблюдательный, Гаврил Леонов», — изменил тактику рыцарь. «Правда, все ли ты понял, и как это вообще работает? Уверен, что можешь положиться на свою информацию. Если бы все было так просто, то Гил уже сказал бы «умри». Слова Дева – это закон. Только вот что будет, если Гаврил так и поступит. Джейсон Халланд просто сделает так, что это именно он владелец силой Дева, и приказали умереть не ему, а Гаврилу. Эта способность была крайне сильной, немного напоминая навык контроля вероятности золота льва, она была его полной противоположностью, подавляя и обезвреживая эффект глаз шести осей. Способность, переворачивающая события вверх ногами, меняя объекты и объект местами в произошедшей сцене. Навык, делающий невозможное, меняющий прошлое. Думай, какая слабость у этого навыка. Как и на протяжении всего боя Гаврил размышлял о противнике. Все навыки делятся на два типа. Те, которые можно игнорировать, просто обладая большей энергией, чем противник. И те, которые имеют условия в использовании, напомнил он себе. В противном случае было бы бесчисленное количество непобедимых навыков. У противника навык точно был второго типа, и энергия для его обхода не нужна. Тогда как ему противостоять? Выбора нет, придется продолжать, пока не выясню точно. Усилие воли, и глаза шести осей ищут вероятность, где противник оказывается ранен, и достаточно быстро находит такую. На теле Холланда появляется неглубокая царапина, но спустя секунду эта рана исчезает и появляется на теле золотого льва. Потом еще раз, и еще. Даже если воплотить множество вероятностей одновременно, все эти раны переносятся на тело Гаврила. Использовать вероятность сразу убить его можно было, но и в таком случае тот сумеет использовать свою способность, и умрет уже он сам. «Не надоело тебе это уже, красавчик?» — ухмыльнулся второй рыцарь, который за все время боя еще ни разу не атаковал сам. «Ясное дело, ты не сможешь ничего мне противопоставить, так что...» Еще одна рана появилась на теле второго рыцаря, но она мигом исчезла, и Гилу вновь пришлось залатать себя. «Восстановись!» Приказ золотого льва был мигом исполнен, и никаких ран больше не осталось. «Серьезно, это уже больше походит на мазохизм», — заметил Халланд. «Ты снова и снова делаешь одно и то же, надеясь непонятно на что», — вздохнул рыцарь. «Если надеешься, что моя способность даст сбой, то вынужден тебя огорчить, она абсолютно. Неважно, сколько ты будешь пытаться, это все равно бесполезно. Неужели я тоже выгляжу столь же нелепо?» — вдруг понял Гаврил. Крики о своем превосходстве, высокопарное поведение, да с такой же наподобной внешностью, скривился лев от отвращения. «Знаешь, ты бы лучше над образом поработал. Такие персонажи нравятся только 12-летним девочкам, и то не всем», — он фыркнул. «Вроде они называются учихами, или что-то около того. Полные противоположности по-настоящему крутых парней, гарных мужиков». Второй рыцарь удивленно моргнул. «Что ты несешь, а?» «Прости, прости», — отмахнулся Гаврил. «Понимаешь ли, иногда, смотря на людей, чью силу я признаю, я впадаю в мир своего воображения. Представляю себя и противника частью некоего произведения, и вовсе не важно, что это — сериал, книга, аниме или фильм. Когда ты так смотришь на мир, то видишь в людях набор клише и примерно представляешь, что их ждет дальше». «Какая глупость», — фыркнул Халланд. «Вот он я, и вот он ты. Мы сейчас разговариваем на ту тему, которую выбрали сами. Действуем так, как пожелает наше сердце. И даже эти события, как ко всему этому можно относиться столь нерационально». Ну, на лице золотого льва появилась улыбка. «Действительно, всякие глупые мысли в голову лезут», — пожал он плечами. «Хотя на твоем месте я бы скорее прислушался. Всякие там учихи обычно огребают от протагонистов, к коим я имею наглость причислить и себя. Чего же ты тогда ждешь?» — ухмыльнулся второй рыцарь. «Попытайся же мне противостоять». Вытянув руку, Гаврил призвал другой меч. Он не был таким длинным и большим, как его основное оружие, и отнюдь не обладал силой, которой хочется часто пользоваться. Короткий кинжал с обоюдоострым клинком, по которому пульсируют красные вены, и черепом на конце рукояти, из глаз которого стекает кровь. Жуткое оружие с весьма жутким эффектом. «Эй, Джейсон Халланд», — узнал Гил имя противника в одной из линий будущего. «Слышал когда-нибудь о выражении, раня других, мы убиваем себя, и к чему этот вопрос?» — прищурился рыцарь. Да так, оскалившись, Гаврил ринулся вперед, в мгновение оказавшись на расстоянии удара. «Просто дал тебе подсказку», — взмах и лезвие пробивает руку почти не сопротивляющегося Холланда. Проливается кровь, рыцарь снова использует свой навык, но боль не проходит. «Ах!» — вскрикивает он, уже давно отвыкший от получения ранений, он переносит свои раны быстрее, чем успевает почувствовать боль. «Как?» — с непониманием и растерянностью смотрит он на врага, но видит, что точно такая же рана красуется и на его противнике. Ухмыльнувшись, Гаврил сделал несколько шагов назад и невольно коснулся своей руки, по которой также стекала кровь. «Первая особенность твоей силы», — подняв руку, золотой лев показал один палец. «Она заменяет местами объекты случившегося в прошлом, при этом игнорируя законы логики. Если конкретнее, то неважно, какими способностями обладает противник и какими ты. Если противник использовал какой-нибудь изощренный артефакт, которого у тебя ну никак не могло быть, все равно после использования твоей способности получится, что это ты использовал этот артефакт, а не он. То же самое касается и способностей врага. После использования твоего навыка получается, что ты сжег врага огнем, а не он тебя, хотя в твоем арсенале нет огненных техник, а у противника полный иммунитет к огню». Опустив руку, золотой лев сорвал с себя порванную одежду. «Но отсюда вытекает первая слабость твоих сил, что если противник артефакт, который наносит ему точно такое же ранение, как и тебе», — изогнул бровь Гаврил. «В таком случае, неважно, кто и на ком использовал этот артефакт, урон получают оба», — ухмыльнулся он. Гаврил выглядел крайне довольным своими наблюдениями. «Ублюдок, так ты догадался», — выплюнул рыцарь. «Но и что с того, если мы оба будем получать ранения, то это будет ничья». Золотой лев пожал плечами. «Можно было бы сказать, что нет, ведь регенерация и способности у нас с тобой разные. Но на самом деле, не все так просто», — прищурился Гил. «Только это третий пункт. Не будем прыгать между ними и продолжим по порядку. Усилие воли, и нужная вероятность воплотилась в реальность, исцеляя руку золотого льва. Но вот эта же рана осталась на руке его противника. Как ты? Вторая особенность твоего навыка», — поднял он уже целую руку и показал два пальца. «Он изменяет прошлое, но не влияет на настоящее». Произнеся это, Гаврил небрежно присел, не видя больше опасности в противнике. «Например, если я использую огненный шар на тебе, и ты изменишь реальность так, чтобы это ты использовал на мне этот навык, в меня не полетит огненный шар», — прищурился блондин. «Дурацкое ограничение, как по мне, хотя менее опасным твоя способность от этого не становится. Просто действие, которое ты меняешь, должно быть завершенным и не создавать парадоксы в реальности. Отсюда и сохранение закона невлияния на прошлое. Ты не изменяешь прошлое, но изменяешь настоящее так, словно в прошлом все было по-другому», — пожал он плечами. «Это само по себе ограничение, но как использовать слабость против тебя, я не придумал. Мне лень», — признался Гил. Золотой лев не любил сражаться в полную силу, и еще больше он не любил анализировать противника и придумывать тактику победы над ним. И хотя он предпочитал просто унижать более сильных врагов, это не значило, что он не может находить выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Если бы не один красноглазый брюнет, Гаврил был бы уверен, что в мире нет никого равного ему в этом. «Как ты все это понял?» — нахмурился Халланд. «Я мог бы пафосно сказать, что вижу будущее и потому могу позволить себе узнать все куда раньше», — вздохнул Гил. «Но реальность жестока. Если я использую способность для просмотра нашего будущего, ты просто сделаешь так, что это ты смотрел, а не я. Так что мне самому пришлось во всем разобраться», — признался он. «Как бы там ни было, мы плавно вернулись к третьей особенности твоей силы», — показал он уже три пальца. «Как я и сказал, ты не меняешь прошлое, а имитируешь это изменение между объектами», — стал чуть серьезнее Гаврил. «Так, например, все раны, полученные тобой, перешли на меня, но вот выжженная от огненного шара земля осталась нетронутой», — улыбаясь, сделал несколько шагов вперед лев. «Раз это не изменение прошлого, а простая имитация, получается, ты должен создать для этого связь. Связь между тобой и мной». Блондин подошел к нему на расстояние вытянутой руки и попытался проткнуть его кинжалом, но тот отпрыгнул, а потом ушел и от следующих нескольких атак. «Наша скорость равна», — заметил Гаврил, при этом ничуть не удивившись. «Ты создал между нами связь. Эта связь не только позволяет тебе использовать на мне свои силы, но и уравнивает наши характеристики. Так, например, политика взаимного уничтожения не сработает, ведь наша выносливость, регенерация и остальные показатели равны. Да и в ближнем бою ты сможешь дать мне достойный бой». Беззаботно опустив руку, Гаврил на несколько шагов отошел и снова присел. «И долго ты будешь продолжать этот цирк?» — не вытерпел подобного насмехательства второй рыцарь. «Прости, прости», — улыбнулся Гаврил. «Но, понимаешь, я тоже учиха. Люблю понтоваться, унижать противника, демонстрировать превосходство и пафосные речи толкать», — пожал он плечами. Поэтому я и был недоволен тем, как это выглядит со стороны. Не успел Золотой Лев закончить, как от второго рыцаря пошла волна энергии, заставившая все вокруг задрожать. Раз моя способность больше не работает, я... Кинжал пробил сердце порождения бездны, и при этом оставляя такую же рану в груди Гаврила. Четвертая особенность. Твоя способность работает только на том, что связано только с тобой, тихо прошептал блондин на ухо падающему телу. Другими словами, если я использую вероятности, чтобы найти ту, где никого не атаковал, а значит и не получал ранения, ты не сможешь с этим ничего сделать, добавил он и, развернувшись, зашагал прочь. Кинжал в его руке исчез, а рана в сердце исчезла. Кто бы мог подумать, что оружие, которое Золотой Лев не взлюбил с самого начала и даже много раз подумывал выбросить, сегодня станет той самой спасательной соломинкой, которая позволит ему победить. Без этого третьесортного артефакта Гаврил не смог бы победить. «Рыцари бездны не так уж и плохи», – про себя подумал Гаврил, вздыхая и опираясь на небольшое дерево. «Он действительно довел меня и мои способности до предела». Прислонившись к дереву, Золотой Лев решил немного передохнуть. Следующая его остановка – сердце бездны. Кроме него, больше помочь Виктору некому. Но не успел он даже расслабиться, как почувствовал что-то странное. Невероятно сильная тряска и огромные трещины в небе. «Вот как», – тихо прошептал блондин, думая, что делать дальше. «Если ты погибнешь, то я тебя воскрешу и сам прикончу», – пообещал Гил, поднимаясь с удобного места. Время отдыха закончилось. То, что бездна оказалась под атакой, значило, что Виктор встретился с Рису, и тот решил тянуть время. А Гил тем временем должен заняться своей частью плана. Глава 29. Она шагала по теням и наблюдала. Все вокруг были заняты своими делами. Кто-то сражался, кто-то отдыхал, а кто-то пытался выжить. Она могла помочь им, могла оказать услугу, но не должна была забывать свою цель. «У меня плохое предчувствие касательно всего этого. Знаешь ведь, что ты должна сделать?» Эти слова ей хорошо запомнились, и вовсе не потому, что у нее была абсолютная память, хотя это тоже, а потому что она понимала важность возложенной на нее миссии, и что она не имеет права провалиться. Честное слово, большой братик такой паникер. По крайней мере, так она думала, пока не заметила кого-то очень опасного. Но ее заметили еще раньше. Маленькая лисица попыталась спрятаться еще глубже в тени, но быстро поняла, что это бесполезно, и убрала свои иллюзии и поднялась из тени. На нее уставились два серых глаза. Девушка с пшеничного цвета волосами пристально за ней наблюдала. Всем своим видом испуская аристократичную ауру благородства, она чувствовалась как настоящее чудовище в человеческом обличии. «Приветствую вас, Кармен Квин», — вежливо поклонилась девушка, подняв подол платья и согнув колени. «Я рада видеть вас в своем дворце», — подняла она взгляд на девушку. «Не хотите ли чая?» Маленькая с виду девочка нахмурилась, но опасности не чувствовала. Нет, тут было что-то не так, она словно ввязывалась в болото, с каждой секундой все глубже и глубже проваливаясь. Но страха она не показала абсолютно никакого. Усилие воли и внешность кицуны изменилась. Из маленькой девочки она превратилась в пышную красотку с 9 лисьими хвостами. Ее облик был столь прекрасен, что ни один мужчина не смог бы добровольно отвести взгляд. Ну, кроме одного, на которого даже сладкий поцелуй не мог оказать должного эффекта. «Не люблю разговаривать с женщиной красивее меня», — объяснила свое преображение кицуны, с ухмылкой глядя на блондинку. «Теперь можно и поговорить», — добавила она, сделав несколько шагов в сторону дамы. Вызывающее поведение и сдержанный характер, эти двое были противоположны друг другу. Кицуны только что косвенно признала себя красивее. Аристократка лишь улыбнулась и проигнорировала ее слова. «Наверное, не будь блондинка так вежлива, то это ее задело бы. Что же, присаживайтесь», — попросила блондинка, показывая в сторону уже накрытого стола, где их ждал чай. «Яд, уловка, ловушка, конечно же». Кармен понимала вероятность всего этого, но не собиралась отказываться. Наоборот, она присела, закинув одну ногу на другую, и демонстративно смакуя сделала глоток. «Чай не очень», — призналась кицуны. «Посоветую взять урок у Нами. Она хорошо научилась его готовить. Простите за это», — смиренно склонила голову блондинка. «Обязательно так и сделаю». На этом весь разговор закончился. Они молча пили чай и наслаждались прекрасным видом огромного сада, усаженного различными цветами, гармонично сочетающимися друг с другом. Прошло несколько минут, и чай закончился. «Хотите еще?» — предложила блондинка. Кицуне отвлеклась от рассматривания фасада и посмотрела на молодую девушку. «Откажусь. Одну чашку я выпила в знак вежливости. Вторую уже не стану пить даже под страхом смерти. Неужели вам так не понравилось?» Расстроилась блондинка. «Не скажи. Просто, в этом чае нет души», — великодушно попыталась объяснить Кицуне. «Понимаешь ли, чай нами сделан не из лучших листьев и не лучшими технологиями. Но каждый раз она улучшает свои навыки, пытаясь добиться идеального вкуса. И все это, чтобы сделать приятно одному привередливому человеку». «Вот как?» – тихо прошептала блондинка. «А я думала, вы очень любите чай, раз часто его пьете». Эти слова заставили уголки губ Кармен приподняться. «Отнюдь», – не согласилась Кицуне. «Я люблю не сам чай, а причастность к чему-то настолько сильному и чистому, как любовь», – призналась хвостатая. «Значит, вы никогда не любили?» – поинтересовалась блондинка. «Не знаю, способна ли я вообще любить, но даже если бы это чувство одолело меня, я бы исказила и извратила его себе в усладу. Безоговорочная любовь нами и то, что есть у меня, это как сравнивать чистое озеро и грязное болото. Окунаться в первое приятно, а касаться второго брезгливо». «Самокритично», — заметила странный рыцарь бездны. «Но значит ли это, что вы в данный момент испытываете эти чувства?» Услышав вопрос, Кармен оглянулась, еще раз осматривая сад. «Красивый у вас сад», — сменила Кицуне тему. «Но я больше привычная к крови и хаосу, нежели к такой гармонии». Блондинка никак не отреагировала на смену темы, смирившись с тем, что не получит ответа на свой вопрос. Она непринужденно продолжила новую тему. «Мне он тоже нравится. Я очень долго собирала все эти цветы и выводила нужные виды», — призналась сероглазая. «Кто ты, и что делаешь во внутренней стороне бездны?» Также просто задала Кармен интересующие ее вопросы, ничуть не церемонясь. «Ты слишком сильна для этого. Мое имя Люси Салем, шестой рыцарь бездны», — представилась она, еще раз встав и поклонившись. «Смешно», — Кицуне поднялась и сделала несколько шагов назад. «Ни один рыцарь бездны не обладает и толикой твоей силы», — заметила Кармен, и ее глаза засияли. «Даже второй, имея впечатляющую способность, находится на совсем другой ступени эволюции, нежели ты». Салем серьезно посмотрела на Кицуне. «Могу сказать то же самое», — глаза блондинку чуть прищурились. «Я наблюдала за Виктором Громовым еще до твоего появления. Он был слабым, но очень быстро набирался сил. И тут рядом с ним появляешься ты, неизвестный фактор с поражающей силой. Опасный элемент. Мне хотелось бы знать, кто ты, Кармен Квин». «Значит, ты наблюдала за большим братиком», — ухмыльнулась Кицуне, а от ее тела начала исходить кровожадная аура. «Объяснишь, для чего и почему вы сюда его заманили? Если они наблюдали за тем человеком, то очевидно, что они намеренно позвали его сюда таким необычным способом. Действительно, проще всего украсть одну из его красавиц, и большой братик пойдет за ней хоть в бездну, хоть в хаос». «Я не могу этого сказать», — отказалась Салем. «Как знаете», — пожала плечами Кицуне. «Большой братик уже нашел нами, а значит, нам больше нет смысла оставаться тут. Мы возвращаемся домой». Развернувшись, Кармен сделала несколько шагов, но вот рука схватила ее за плечо. «Простите, но я не могу позволить вам уйти». Вспышка темно-синего пламени, и рыцарь оказывается вынуждена отступить, чтобы не превратиться в пепел. Но даже так ее рукав оказался немного подпален. Это было первое и последнее предупреждение. Глаза Квин засияли с новой силой. «Не советую испытывать судьбу». Оторвав рукав своего платья, шестой рыцарь упрямо посмотрела на Кицуне. «Я не хочу с вами драться, госпожа Кармен Квин. Но если вы настаиваете на своем, мне придется угомонить вас, пока все не закончится». Лицо Кицуне исказилось в оскале. «А ты, я смотрю, очень самоуверенная, сестричка», — с вызовом посмотрела лисица на блондинку, и на кончиках ее пальцев зажглось темно-синее пламя. «Посмотрим, посмеешь ли ты повторить эти слова снова». Взмах руки, и поток огня сорвался прямо в рыцаря, но та отпрыгнула, тем самым избежав атаки. А затем взмахом руки послала поток воздуха, отбросивший Кицуне на многие метры. Считанные секунды, и вся та красота, которой восхищалась Салем, превратилась в пепел, как и весь дворец, простирающийся на тысячи ри. «Какое страшное пламя», — произнесла рыцарь, отмахиваясь от языков пламени, пытающихся поглотить ее. «Если бы не моя сила ветра, то я уже превратилась бы в пепел. Лисье пламя обладает своим разумом. Его невозможно потушить, и пока огонь горит, он будет преследовать цель. А если догонит, то разъест, как самая жуткая кислота, в считанные секунды разложив все мясо и добравшись до костей. Огонь – это одно из основных орудий всех кицуны. В их руках он превращается в сильнейшую стихию, способную побороть другой огонь или даже воду. Тогда я ни в коем случае не могу позволить ему окружить меня. Взмах рук создал очень сильный поток воздуха, буквально сдувший все пламя. Лисия иллюзии. Повинуясь желанию Кармен, рядом с ней появилось множество ее точных копий, и руки каждой из них были в темно-синем пламени. «Можешь попытаться спастись, сестренка», — ухмыльнулась Кармен, и множество ее клонов одновременно направило огонь в сторону девушки, поливая все темно-синей смертью. «Но у тебя не получится. Лисьи иллюзии отличаются от обычных. Вторая особенность всех кицуны — это их иллюзии, способные на определенном уровне изменять реальность. Так, иллюзии Кармен в полной мере существуют и могут взаимодействовать с физическими объектами. Более того, пламя ее иллюзорных клонов ничуть не слабее настоящего. Какая досада, послышался немного расстроенный голос Салем, которая спокойно стояла в потоке множества огненных техник. Мне не хотелось бы использовать слишком много сил, но, похоже, просто разобраться с вами не получится, госпожа Кармен. Просто разобраться, прекратив поливать огнем, кицуны с вызовом посмотрела на блондинку. «Сестренка, мне, похоже, надо научить тебя, что недооценивать противника – это смертельная глупость». Повинуясь желанию Кармен, над ее головой появилось множество десятков черных статуй и в 10 раз больше белых статуй. Каждая из них была сильнее, чем большинство рыцарей бездны, и была способна уничтожать тысячи и тысячи миров. Глаза Салем расширились, и ей явно не понравилось то, что она увидела. Но прежде чем статуи успели вступить в бой, вся бездна затряслась. Повсюду в небе появились трещины, из которых чувствовалась жуткая сила. Какого? Кицуны начала оглядываться в поисках причины столь глобальных изменений. Это измерение скоро рухнет. Но не только Кармен оказалась впечатлена этим. Салем, видевшая куда больше, чем кицуны, улыбнулась, а весь боевой настрой пропал с ее лица. «Похоже, у меня больше нет времени», — с сожалением произнесла она. «Госпожа Квин, надеюсь, мы с вами еще увидимся», — глубоко поклонилась она. «Но если нет, то прошу, не ненавидьте меня, у меня есть свои причины». «А ну стоять!» — закричала Кармен, мысленно приказывая всем своим рыцарям идти в атаку. «Я тебя не отпускала». Салем лишь по-доброму улыбнулась. «Простите и прощайте». Вспышка света, и блондинки не было в этом измерении. Не только тут. Кармен попыталась ее найти, но у нее не получилось, она будто вовсе пропала из бездны. Но злиться и жаловаться у кицуны времени не было. Вместе с этим трещины в пространстве только разрослись, и мир развалился осколками реальности. Так Кармен Квин оказалась вывернута во внешний слой бездны, где на нее сразу устремилось бесчисленное количество глаз сильнейших существ бездны. Теперь понятно, почему сильные существа не внутри бездны. Все они одним фактом своего присутствия ломают осколки миров в бездне и оказываются во внешней стороне. Риарк, Акха, Кикхе. Бесчисленное количество диких ревов и воплей послышалось со всех сторон. Теперь уже Кармен была окружена врагами. И ведь из внешнего слоя бездны попасть во внутренний почти невозможно. Подумаем об этом позже. Сейчас надо хотя бы выжить. Множество безумных монстров гораздо сильнее всего, что можно встретить во внутреннем слое, устремилась к девятихвостой лисице в надежде вкусить ее плоти. «Ку-ку-ку», тихо засмеялась кицуны, пока ее тело возвращалось в младшую версию себя. «Большой братик, эта миссия требует куда большего, чем просто обещанный килограмм мороженого». Руки лисицы вспыхнули темно-синим пламенем, а во внешнем слое бездны еще долго слышался странный смех маленькой девочки. Глава 30. Сражаться с существом уровня воли бездны? Даже не мечтал о подобном. Победить существо уровня воли бездны – это то, что я собираюсь сделать. Маленькая девочка с некой обидой смотрела на меня, и, вытерев кровь, она недовольно произнесла: «Ты использовал других, чтобы напасть на меня?» – прищурилась она. «Как неразумно», – заметила она. «Ты отправил их всех на смерть». «Конечно же, если бы это была обычная живая армия, а не мои бессмертные солдаты, я бы не пролил столько крови своих последователей и придумал другой план. Но, благо, я с самого начала знал, что меня ждет, и подготовил армию своих клонов и моих же рыцарей. Многие из них полягут, но их потом можно будет возродить в Пандоре, а клонов не жалко. Прости, но это была самая разумная вещь из всего, что я сделал при нападении на тебя, признался, вовсе не пытаясь сказать, что заготовил множество стратегий. Все остальное куда более походит на поступки сумасшедшего. В руке у меня зажегся черно-красный огонь, который мигом покрыл все на километры вокруг. И, хотя основной массив пришел на Арису, она все еще спокойно смотрела на меня, полностью игнорируя мою атаку. «Zero One, чего атака не действует?» — спросил я у вируса, чья помощь мне сейчас действительно была нужна. «Винст, даже у тебя есть отрицание и иммунитет, которые позволяют игнорировать подобные атаки. Как думаешь, у Демиурга с семизначным уровнем такого не будет?» Хотя я и понимал, что шансов мало, но все равно не собирался так просто сдаваться. «Тогда я отрицаю ее иммунитеты», — потребовал я. «Это не так работает. Но ведь на Обливион работала нумерология», — заметил я. «Ты чего это мне говоришь? Можно подумать, это я твои навыки блокирую». И да, Обливион первое, хранитель не являлся Демиургом. Второе, даже для семизначного он ничто. Пытаться понять силу остальных семизначных по нему, это как прикидывать силу гравитации черной дыры по силе гравитации атома. Падла, взмах руками, и с неба бьет множество черных молний, и каждая преобразуется в огромный столб, создавая видимость того, что из земли растет огромное древо. Но Арису как ни в чем не бывало вышла из-под удара молний, не удосужившись даже какими-нибудь барьерами прикрыться, чтобы хотя бы создать видимость дискомфорта. «Умри», — тихо произнесла она, и из ее тени вылетело несколько черепов разных монстров с красными глазами. «Атака от самого Демиурга?» — подумал я. «Мне такое точно не пережить». Прежде, чем черепа успели напасть, она поморщилась, и, поняв, что я выбрал правильную тактику, я отправил мысленный приказ тысяче моих клонов взорвать себя и принести как можно больше вреда бездне. Ах, а сразу за этим она схватилась за голову, получив новую порцию боли. И не только это, у нее из носа пошла кровь. Похоже, такая сконцентрированная сила тысяч взрывов, каждый из которых сопоставим с той атакой, которой я ранее чуть не ранил Обливион, на мгновение разорвала ткань между внешней и внутренней стороной бездны. Отсюда и кровь. У меня появилась секунда, и, развернувшись, я на всей скорости ринулся в сторону красного домика. Тот, кто мне нужен, точно там. Не позволю. Переполненный гневом детский голос позади меня нельзя было назвать страшным, но я все равно еще больше ускорился, чтобы через мгновение заметить, что застыл в воздухе. Только тогда я понял, что черепа монстров укусили меня. Я даже не успел осознать, что они двинулись, хотя с моими глазами мое восприятие достигает невероятного уровня. Но больше всего пугало то, что они пожирают не мою плоть, а душу. «Вирус, почему иммунитет к духовному воздействию не работает?» — в панике спросил я. «Игнор иммунитета, я так понимаю. Отключив пожирающую чертову тучу энергии способность, я создал несколько нитей из крови и наделил их способностью разделять пространство. Мгновение, и прежде чем моя душа окончательно оказалась в руках бездны, я отрубил себе ноги по колено и руку по плечо. Вкуснятина. Хочу еще. Ням-ням-ням-ням». Они все равно продолжали налегать на мои останки, и даже с оставшимися частями тела я чувствовал, что они продолжают пожирать меня. «Вы кусите, твари», — ухмыльнулся я, перенося свои конечности, а вместе с ними и пожирающих меня через них черепков в лимбо. Большой бум. Уж не знаю, уничтожил ли я эти черепа, ведь запечатал лимбо сразу, как перенес их туда. На всякий случай я перенес туда несколько клонов с наказом разобраться с гостями. Не хочу, чтобы по лимбо шастала всякая хрень из тени Демиурга, которая непонятно что еще может учудить. На восстановление конечностей потребовалась секунда, что было обусловлено ослабшей регенерацией. Твари точно сделали со мной что-то, и раны теперь заживают куда медленнее. Но не успел я вернуться к побегу, как что-то невероятно огромное, но при этом почти невидимое опустилось с небес на землю. Мои глаза смутно определили то, что чуть не раздавило меня, как ладонь. Твою ж, я кое-как держал эту руку, и при этом кости мои от множественных переломов спасала только роба-мудреца. Чего в этой штуке столько силы? Посетовал я. В физической слабости меня точно обвинить нельзя, нет цифры со столькими нулями, чтобы определить количество материала, который я могу поднимать. Тем не менее, меня только что в этом превзошла маленькая девочка, хоть и не совсем обычным методом. От безысходности и осознания того, что я превращусь в лепешку, мне оставалось только перенести нас в лимбо. Спасло ли это меня? Ну, как минимум, тяжесть руки я не перестал чувствовать, Я вообще без понятия, что это за атака такая, но она достала меня даже в моем измерении. К счастью, тут моя физическая сила была уже ближе к бесконечной, и поэтому пересилить, а затем и развеять технику оказалось не так сложно. А где-то в стороне послышались взрывы, свидетельствующие о жестком столкновении моих клонов и черепов. Переместившись обратно в сердце бездны, я посмотрел на девчонку. Ах ты, ее глаза засияли, и это был в первый раз, когда она готовилась атаковать в полную силу. Умри, умри, умри. От ее голоса у меня побежали мурашки по коже. Было такое чувство, что она буквально вырывала мою душу из тела. Активирован иммунитет к концепциям. 17% маны, пока-пока. Я скривился. Одна только ее атака отняла у меня 17% маны. То есть я смогу пережить еще 4 таких приказа. И то, если не буду никак отвечать, не позвольте ему уйти. Повинуясь ее приказу, за ее спиной появилась огромная черная воронка, из которой в мою сторону потянулись фиолетовые щупальца. Воззвав к своим клонам, я приказал еще 1000 из них подорвать себя, чтобы выиграть себе хотя бы мгновение. Девочку охватил еще один приступ головной боли, но на этот раз крови не было, а огромные щупальца даже не замедлились. В первый раз сыграл фактор неожиданности, во второй раз – непонимание, в третий раз это уже не сработало. Уверен, в следующий раз она даже не поморщится, сколько бы клонов я ни подорвал. Отчасти это успокаивало, хотя в бездну и вторглась огромная армия, которой буквально нет числа, но кончается она отнюдь не так же медленно, мое войско уже понесло значительные потери, и, возможно, еще несколько самоподрывов, и у меня кончились бы клоны. Усилие воли и множество невидимых рук гораздо больше обычных перехватывают щупальца, но о том, чтобы пересилить их, и слова нет. К счастью, не в этом заключался мой план. Лимба. Перекинув атаку врага в свой мир, я не только получаю преимущество над ним, но и контролирую те законы, которые действуют на него в лимбо. Например, я просто могу отменить фактор воздействия, тем самым избежав любого эффекта, который имела атака противника. Если для Рису ее мир является слабостью, благодаря которой я и жив до сих пор, то вот для меня лимбо – это спасательный круг. Единственная проблема лимбо – это невозможность воздействовать на кого-то настолько превосходящего меня, что между нами просто качественная иерархическая разница. «Ну где же ты?» – мысленно простонал я, находясь в томительном ожидании. «Я могу только тянуть время, и каждая атака может стать для меня последней». И будто отвечая на мой зов, прямо предо мной открылся портал, из которого вышла молодая девушка в вечернем платье. Ее пшеничные волосы были собраны в хвост, а серые глаза, отдающие синевой, смотрели на меня. Но больше всего в этой красавице впечатляла не внешность. Салем, дух скорби. 714-918 ур. Шестизначный уровень, причем, не самый слабый. Она выглядела, как человек, но от осознания пропасти между нами мне стало плохо. Еще хуже мне стало от того, что я не знал, друг она или враг. «Ты?» – удивленно спросил Арису, отвлекшись от бедного несчастного меня. «Что ты здесь делаешь?» «Салем, рыцарям бездны запрещено заходить сюда», — хмуро сказала девочка. «Простите, госпожа Арису, с этого момента я больше не рыцарь бездны», — спокойно ответила Салем. «И я ваш враг». «Враг?» — переспросила девочка. «Ты пришла, чтобы сказать мне это?» «Нет», — покачала головой блондинка. «Я пришла помочь Виктору Громову убежать от вас и добраться до вашего дома. Там он разбудит вашего отца». Слова Салем не вызвали у меня благодарность. Скорее даже наоборот, это настораживало. Судя по всему, именно она стоит за всем произошедшим между мной и бездной, уровень как бы намекает, что она главнее Кроноса будет. И вот, когда я уже собирался принять предложение Салем, до меня наконец дошла информация, что мой клон встретился с нужным человеком. Мне оставалось только немного потянуть время и в нужный момент уйти за кулисы. «Ты этого хочешь?» Глаза Арису засияли еще сильнее, а аура стала куда более ужасной. «Тогда умри же вместе с ним». В руках девочки появилась большая фиолетовая сфера, силы в которой хватило бы, чтобы разом уничтожить всех моих клонов и меня заодно, вместе со всей моей армией. Действительно, если бы не навыки игр в догонялки и лимбо, сильно в этом помогающий, меня бы уже давно пустили на корм тварям бездны. «Держись за моей спиной», — приказала мне блондинка, выходя вперед и вытягивая руки. КХМ, сферу она поймала и попыталась подавить, но, Похоже, разницу между их уровнями я слегка недооценил. Руки Салем скрутило, и они начали хрустеть, ломаясь во многих местах. «Не удержу! Беги!» — крикнула она мне. «Доберись до Красного дома и достучись до красноколосого мужчины там. Скажи, что его воспоминания искажены и что ему нужно использовать свои силы для их восстановления». Я было уже развернулся, чтобы выполнить ее приказ. Даже меня напугало то, что сейчас происходило с телом бедной девушки от всей той мощи, заключенной в атаку малышки. Только вот, убегать сейчас мне было совсем нельзя. Вместо того, чтобы сделать, как она и сказала, я подошел к ней и выкинул ее из-под сферы, приняв на себя всю мощь атаки. Я ничего не сказал, хоть и был уверен, что не переживу эту атаку. Я оцениваю свои силы на низкий пятизначный уровень, если мне повезет, я смогу пережить удар от кого-нибудь с десятитысячным уровнем. Но атака целого демиурга да прямо в лицо, без шансов. В лимбо перемещать эту сферу тоже было нельзя. Во-первых, не факт, что у меня это вообще получится, а во-вторых, сфера взорвется и разрушит не только лимбо, но и параллельные миры. Чувствуя, как моя плоть превращается в ничто, я на полную включил иммунитет, но это не спасло мое тело. Это был даже не распад, а полное стирание из реальности, игнорирующие законы физики. Всего за несколько мгновений мое тело полностью исчезло, а спустя еще пару секунд всю бездну затрясло с новой силой. Это было не то же самое, что от вторжения моей армии, ведь на этот раз в бездну вторгся кто-то куда более опасный, чем я. Пускай демиурги между собой разбираются. Очень осторожно я выглянул из тени, чтобы убедиться, что тут никого нет. Впрочем, ожидаемо, тут были люди, а точнее, несколько человек. Где-то в стороне лежал Геракл с глубокими ранами. Еле стоя на ногах, но при этом не опуская оружие, держалась Афина. Мой бывший учитель обладал незаурядными навыками и многократно превосходил того же Геракла, но даже она была сильно ранена. И нами, из тени которой я и выглядывал, пыталась отдышаться. Выглядела она неплохо, но при этом было видно, что и ей этот противник не по зубам. Впрочем, сражались сейчас, судя по всему, не нами или даже Афина. Перед монстром с внушительной мускулатурой стоял другой здоровяк с двумя топорами в руках.